В течение следующих суток история о похищении и возвращении коллекции Ги разнеслась по всему Парижу, и хотя сам он в разговорах с журналистами отрицал, будто нечто подобное имело место, эти интригующие слухи привлекли к показу его коллекции гораздо больше внимания прессы, нежели то, на которое он мог рассчитывать в ином случае. Новая коллекция позволила Ги утвердиться в мире мод в качестве серьезного мастера, за работами которого необходимо следить, а не просто богатого отпрыска, решившего побаловаться модельерством. К своему удивлению, Джуди вдруг обнаружила, что общение с прессой стало почти главной ее работой. Единственной журналисткой, которая опубликовала совершенно точный рассказ о похищении коллекции, была Эмпресс Миллер. Она всегда была столь очаровательно, столь обезоруживающе, столь ненавязчиво и вместе с тем столь компетентно, что ей неизменно удавалось докопаться до истины. Именно поэтому Джуди ее немного побаивалась. Глава 12. Последующие 2 года оказались до отказа заполненными делами и прошли на одном дыхании, в состоянии непрерывного и радостного возбуждения. Свалившийся на них успех принес с собой проблему, откуда достать денег на расширение дела. Этот вопрос висел над ними до тех самых пор, пока Ги не пришла помощь с самой неожиданной стороны, от управляющего тем банком, через который Ги осуществлял все свои расчеты. Изучив движение средств на счете Ги и прикинув вероятную прибыльность и возможные убытки начатого им дела, управляющий банком по собственной инициативе без какого-либо побуждение со стороны позвонил отцу Ги и заявил, что, по его мнению, достойно сожаления, когда к потенциально весьма выгодному делу поворачивается спиной только из-за того, что это дело начал и ведет родной сын. Результатом разговора стало то, что он согласился поддержать Ги, а отец, искренне обрадовавшийся неожиданно представившейся возможности отказаться от собственного упрямства, выступил гарантом займа. Тем не менее, Ги был по-прежнему преисполнен решимости не гнаться за чрезмерным расширением дела, на том только основании, что сегодняшний объем заказов позволял ему это сделать. «Меня интересует не сегодняшний оборот, а стабильность дела на длительную перспективу», — говорил он Эмпресс Миллер, втиснувшийся в узкое тростниковое сиденье кресла, покоившееся на 3 тонких черных металлических ножках. Теперь у них был новый, но по самой современной моде обставленный офис не только с собственным лифтом и небольшой официальной приемной, но и с прекрасным видом из окна на серые крыши и печные трубы Парижа, в это время года покрытые январским снегом. И даже со сделанным под старину буфетом, в который была вмонтирована небольшая плитка, так что получилось нечто вроде миниатюрной кухоньки. И сейчас, пока Ги отвечал на расспросы Эмпресс Миллер, Джуди возилась возле буфета с кофейником. «В конечном итоге я хочу создать небольшую коллекцию, на основе которой можно было бы наладить серийное изготовление высококачественной готовой одежды», — говорил Ги. «В Европе не принято разрабатывать модные фасоны и модели для массового производства, как это делают в США. Здесь готовая одежда — это обычно что-то дешевое и достаточно низкокачественное. С другой стороны, однако, в Штатах среди модельеров, работающих на массовое производство, нет крупных имен. Вот почему ваши фирмы закупают модели в Париже. Я хочу соединить вместе имя, качество и массовое производство». «Да, Ги, на слух это неплохая идея». Эмпресс неизменно была крайне осторожна в похвалах, но критиковала обычно без колебаний и в манере, которая варьировалась от легкой иронии до ядовитого сарказма. Она, однако, всегда оставалась справедлива в оценках, и если ей что-либо не нравилось, была в состоянии четко и внятно объяснить, что именно ей не приглянулось и почему. Сейчас ее головка с аккуратно уложенными светлыми волосами склонилась над записной книжкой. Как себя чувствует человек, которому успех приходит в такие молодые еще годы, когда всего за пару лет удается сделать столь много? Ги поерзал на парусиновом пурпурного цвета глубоком сиденье кресла, державшимся на тонкой черной металлической раме, очертаниями напоминающей контуры бабочки. «Все мне задают этот вопрос. С таким же успехом можно было бы меня спросить, как себя чувствуешь, если ты почтальон или студент или даже собака. Не знаю. Я всего только тот, кто я есть. Стать другим я не могу, а потому и не знаю, что значит быть кем-то иным. Я модельер, точно так же, как кто-то другой может быть, к примеру, бухгалтером. Я начал заниматься этим делом с молоду просто потому, что так получилось. А еще потому, что никакое другое ремесло или занятие меня никогда не интересовало». Он задумчиво посмотрел на оранжевый потолок. Мне кажется, что если вы стремитесь сделать какое-то дело по-настоящему хорошо, действительно на высшем уровне, то этого можно добиться только ценой отречения от всего остального. И успех ко мне пришел вовсе не внезапно. Мне 26 лет, а конструированием одежды я занимаюсь уже 10. Просто люди внезапно поняли, то, что я делаю, интересно. По-моему, большинство тех успехов, что кажутся внезапными, на самом-то деле рождаются примерно так же. И однако Wool International вылезла из кожи вон, чтобы заполучить вашу последнюю коллекцию. Wool International — фирма, изготавливающая шерстяную одежду и, возможно, шерстяные ткани. А я сделал то же самое, чтобы заполучить их. Вся моя последняя коллекция целиком сшита только из шерсти. Никаких других материалов. Сколько, однако, споров и скандалов мне пришлось ради этого выдержать, подумала про себя Джуди, отстаивавшая необходимость сделать эту тему центральной в их рекламной кампании. Эмпресс вежливо, непонимающе, как будто переспрашивая, приподняла брови, и Ги поторопился объяснить. Шерстяное джерси хорошо облегает фигуру и придает ей элегантность, а синтетические ткани обычны или чересчур жесткие, или же, наоборот, буквально прилипают к телу, а не облегают его. Он тяжело поднялся со своего пурпурного кресла, вытянул со стеллажа кусок темно-зеленой шерсти и, отмотав немного, ловко обернул ткань вокруг Джуди, закрепив ее на девушке булавками. Старый, излюбленный, хорошо отработанный трюк, призванный проиллюстрировать и доказать его мысль. Понимаете теперь, что я имею в виду? И обратите внимание на цвет, какая у него глубина, как он переливается. Это потому, что природные ткани лучше впитывают цвета и держат их, чем синтетические. «Ой, только не надо, чтобы и у булавок была такая же глубина!» — вскрикнула Джуди. Ги закончил драпировать ее и отступил назад. «Чувствуете, как эта ткань станет будто парить в воздухе вокруг тела, когда Джуди пойдет?» Закрепленная булавками материя обрела очертания пальто, которое на спине было сделано так, что накладка там развивалась, подобно плащу Ториадора. Силуэт был выдержан в тех же линиях и пропорциях, что и новое темно-красное пальто, которое Ги только что закончил для Максины. Оно висело сейчас на вешалке возле двери, и как раз сегодня вечером Ги и Джуди собирались вместе отвезти его ей. Джуди с нетерпением предвкушала, что сможет, наконец, отдохнуть пару дней за городом, днем прогуливаясь по замерзшему молчаливому лесу, а вечерами валяясь на ковре перед пламенем потрескивающих в камине поленьев. «А как относится к шерсти пермутон?» — неожиданно спросила Эмпресс, глядя Ги прямо в глаза. «Откуда она знает?» — поразился Ги. Глава бельгийской пошивочной фирмы никогда бы не рассказал Эмпресс об их замысле. Единственным же другим человеком, который знал об этом плане, была Джуди. Что-то просочилось с фабрики, не иначе. В этой отрасли совершенно ничего невозможно сделать втайне. Все становится известно всем буквально за 5 минут. Ходят слухи, что вы собираетесь запустить последнюю коллекцию в массовое производство, и что шить по ней будет Пьер-Мутон, фабрика которого находится недалеко от Брюсселя. Говорят, что вы продемонстрируете коллекцию, предназначенную для массового производства, одновременно с новой летней, и начнете продавать ее уже на следующий день после первого показа. Те, кто станет шить на заказ, еще не только не получат свои вещи, но даже не смогут их примерить. Говорят, все это Эмпресс не отводила взгляда от лица Ги, внимательно следя за его выражением. «Конечно, вполне может получиться так, что с вашей стороны это окажется профессиональным самоубийством, потому что все ваши индивидуальные клиенты взбесятся».